Глава 9. Яркий свет подвига. Эпиграф. Я любил Овода, но Моресьева полюбил сильнее. Он был моим современником, жил вместе с нами на одной земле, и мне хотелось встретиться с ним, пожать его мужественную руку. Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт. 12 апреля 1961 года, 10 часов 15 минут. Кажется, весь мир, затаив дыхание, слушает радио, слушает Москву. Человек в космосе. Русский в космосе. В эфире звучит немного взволнованный голос диктора Юрия Борисовича Левитана. Полет продолжается. Пилот-космонавт Юрий Гагарин чувствует себя хорошо. Проходят еще минуты. 10, 20. Вновь левитановский голос, теперь уже стальной и радостный. Советский корабль «Восток» совершил благополучную посадку в заданном районе. И еще несколько дорогих и важных слов для людей, сидящих у приемников, произносит диктор. «Прошу доложить партии и правительству, что приземление прошло нормально. Чувствую себя хорошо, травм и ушибов не имею». Юрий Гагарин. В считанные минуты планета Земля узнала имя этого человека. Но вряд ли кто из миллионов людей ведал, что кумиром первого космонавта был легендарный летчик Алексей Моресьев. Да и сам Моресьев узнал об этом, когда спустя 5 дней после исторического полета произошла их встреча в телевизионной студии. Два героя, два майора, гордость страны. Моресьев обнял Гагарина, долго и крепко жал ему руку, сразу и бесповоротно начал разговор на «ты». Моресьеву на тот момент было уже 45 лет, а свежеиспеченному майору Гагарину — 28. В своей книге «Дорога в космос. Записки летчика-космонавта» Гагарин вспоминал, как он, будучи студентом Саратовского индустриального техникума, впервые узнал о Моресьеве. В кино мы бывали почаще, обычно ходили компанией, ведь в техникуме учились и девушки. После каждого фильма обязательно обменивались мнениями, спорили. Мне нравился фильм «Повесть о настоящем человеке», сделанный по книге Бориса Полевого. Я смотрел его несколько раз и книгу тоже прочитал не один раз. Хорошо в ней показана сила духа советского человека. Алексей Моресьев, прототип героя «Повести о настоящем человеке», был посильнее полюбившихся мне героев Джека Лондона. Он был ближе мне по духу и устремлениям. Я частенько прикидывал про себя, как бы поступил, доведись мне попасть в такой же переплет, как Моресьеву. С детства я любил Овода, созданного Лилиан Войнич. Это был любимый герой мальчишек. Я читал. У него на груди был спрятан платок, оброненный Монтанелли. Он осыпал этот платок поцелуями и проплакал над ним всю ночь, как над живым существом. И видел перед собой этот скомканный платок, ощущал его соленую влажность, ясно слышал выстрелы солдат, стрелявших в Овода. Я любил Овода, но Моресьева полюбил сильнее. Он был моим современником, жил вместе с нами на одной земле, и мне хотелось встретиться с ним, пожать его мужественную руку. Мечта Гагарина осуществилась. Во время той первой встречи он, волнуясь, крепко пожал руку Моресьеву, а тот подарил ему его любимую повесть о настоящем человеке, написав на титульном листе: «Желаю тебе пилотировать космические корабли на Луну, Марс, Венеру». С того памятного апрельского дня 1961 года началась дружба этих двух замечательных людей, продолжавшаяся вплоть до самой трагической смерти первого космонавта планеты. Их пути пересекались на партийных и комсомольских съездах, пленумах, слетах, конференциях. Вместе часто ездили на рыбалку. К слову сказать, оба были заядлыми рыбаками, дружили с семьями, всегда, как и положено друзьям, помогали друг другу. Вот лишь один из примеров. У Моресева был катер, вскоре и у Гагарина он появился. Щедрый подарок первооткрывателю космоса сделал датская королева. Однако возникли проблемы с его регистрацией и стоянкой. Безусловно, рано или поздно проблемы были бы сняты. Но Моресев ускорил для своего кореша, так он иногда называл Гагарина, решение вопроса. Вскоре катера друзей стояли рядом. На борту Моресевского красовалась надпись «Магва». Эта аббревиатура расшифровалась так. Моресев, Алексей, Галина, Виктор, Алексей, то есть все члены семьи. А у Гагарина катер назывался «Дружба». Последний раз друзья видели за 3 дня до смерти Гагарина. Моресев тогда находился в госпитале. Там же лежала и Валентина Ивановна, жена космонавта. Навестив супругу, Гагарин заглянул в палату к Моресеву. Они шутили, строили планы поездки на рыбалку. Ничто, казалось, не предвещало беды. Однако она случилась. 27 марта 1968 года полковник Гагарин, выполняя тренировочный полет на самолете МиГ-15 УТИ под руководством опытного инструктора, героя Советского Союза полковника Серегина, погиб в авиационной катастрофе. На фронте в воздушных схватках с фашистами Моресеву часто приходилось терять боевых товарищей, но то была война. По словам сына Виктора, отец очень сильно переживал смерть Гагарина. Юрий Гагарин был одним из тысяч послевоенных ребят, которые пришли в авиацию, прочитав книгу Бориса Полевого о подвиге Моресева. Многие из них осуществили свои первые прыжки с парашютом в авиационно-спортивных клубах, совершили там первые полеты на планерах и самолетах. Впервые встретиться с гвардии майором в отставке Моресевым мне довелось в 1948 году в Пермском авиационно-техническом училище, где я проходил курс молодого бойца, вспоминал впоследствии бывший летчик, полковник Харобрых. К тому времени каждый из нас, мальчишек военной поры, уже не по одному разу прочитал повесть о настоящем человеке и знал до мельчайших подробностей героическую одиссею летчика с уникальной судьбой. Знать-то знали, но не все верили в правдоподобность описанных в книге событий. И вот он идет своей неспешной походкой по залу, поднимается на сцену, подходит к трибуне. Зал стоя аплодирует ему, а мне так и хочется крикнуть: «Покажите протезы!» Но я, конечно, молчу, как молчат и другие. Этому коренастому человеку с волнистыми волосами и мужественным лицом давно и безраздельно отданы наши сердца. Сейчас я уже не помню, о чем тогда говорил Алексей Петрович, но точно знаю, что именно в тот вечер я окончательно решил стать летчиком, да разве только я. Когда потом сдавал вступительные экзамены в училище, где готовили летчиков, многие абитуриенты привезли с собой вместе с учебниками и повесть о настоящем человеке. А вот еще 2 признания из многих сотен. Если бы в детстве я не посмотрел фильм «Повесть о настоящем человеке», то вряд ли я бы стал летчиком, сказал на встрече с будущими пилотами 2-й герой Советского Союза, летчик-космонавт Алексей Алексеевич Леонов. После того, как я прочел книгу, посмотрел фильм, у меня не было раздумий, кем быть. Конечно, летчиком. Эти слова принадлежат последнему министру обороны великой страны под названием Советский Союз, маршалу авиации Евгению Ивановичу Шапошникову. Делали жизнь с Моресева и за рубежом. Показательно в этом отношении удивительная история французского летчика Анжеля Казажуса. Вот его трогательный рассказ. «Моя жизнь самым удивительным образом оказалась связанной с именем легендарного советского летчика Моресева, а состоялось мое первое знакомство с ним в далекие 50-е годы. Родился и вырос я в деревне под названием Марсельен, расположенной на юге Франции. Мой отец, перебравшийся во Францию после гражданской войны в Испании, возглавлял тогда местную ячейку французской компартии. Примерно дважды в год мы всей семьей присутствовали на агитационных показах советских послевоенных фильмов. И вот в один из таких вечеров я, будучи 7-летним мальчишкой, и посмотрел впервые фильм «Повесть о настоящем человеке». Эта героическая история настолько потрясла все мое сознание, что уже к концу сеанса я совершенно осознанно принял для себя решение стать во что бы то ни стало летчиком и объявил об этом своей маме. Шли годы, мечта не покидала меня. И вот когда мне исполнилось 14 лет, я наконец-то поступил в Государственный лицей воздухоплавания в Тулузе. Затем была упорная учеба, первые полеты. В возрасте 19 лет, практически одновременно с правами на свой первый автомобиль, я получил долгожданный диплом профессионального летчика и летную лицензию. Потом мне довелось 3 года служить военным летчиком в ВВС Франции, где я набрался летного опыта и налетал много часов. Вернувшись к гражданской жизни, я еще около 10 лет пилотировал такие самолеты, как «Фокер-27» на почтовых рейсах Air France, пассажирские, двухтурбинный «Фокер-28» и «Боинг-727». Казалось бы, мечта сбылась, но все не давало покоя желание вновь увидеть этот незабываемый фильм. Даже ночами снялись кадры, особенно эпизод, когда летчик после госпиталя вновь мужественно учился летать и руками помогал своим непослушным ногам, чтобы выбраться из тесной кабины самолета. Так уж случилось, что в 43 года я принял решение изменить профессию. Я стал работать директором по экспорту компании. Но и здесь судьба преподнесла мне подарок. Однажды, в середине 90-х годов, я впервые оказался по служебным делам в Москве. В аэропорту меня встречал Полуэктов, мой новый российский партнер. Буквально в первые же минуты разговора я поинтересовался возможностью вновь посмотреть фильм «Повесть о настоящем человеке». Одновременно узнал об огромной народной славе Алексея Петровича Моресева, ставшего реальным прототипом героического летчика из моего детства. И уже во время следующего визита в Москву мои российские друзья вручили мне кассету с фильмом. Трудно передать чувства, которые я вновь испытал, просмотрев дома с моим младшим сыном Бастьяном «Повесть о настоящем человеке». С тех пор я храню у себя кассету как подлинную реликвию. Но главный сюрприз ожидал меня впереди. В начале апреля 1998 года я вновь прилетел в Москву для участия в выставке. Каково же было мое изумление, когда мой коллега и друг Полуэктов сказал, что на следующий день должна состояться наша встреча в Российском комитете ветеранов войны с самим Алексеем Петровичем Моресевым. Я тогда не смог уснуть всю ночь, ведь предстоящая встреча с героем моей молодости повлиявшим на всю мою жизнь, была настоящим подарком судьбы. На следующее утро, заметно волнуясь, я переступил порог кабинета своего кумира. Навстречу встал легендарный Моресьев. Крепко обнялись. Трудно было сдержать слезы, все как будто происходило во сне. Завязалась удивительная и незабываемая беседа двух летчиков. Я подробно рассказал о себе. Оказалось, что и у Алексея Петровича мечта о небе зародилась в ранней юности. Много вопросов я, конечно же, задавал о самом подвиге, о том, как это отображено в книге и фильме. Алексей Петрович, будучи человеком очень скромным, о своих заслугах говорил очень сдержанно. На вопрос же, все ли в произведении так, как было на самом деле, вздохнул, ответил, что если бы показали бы всю правду, то, наверное, никто бы не поверил. Но особенно мой собеседник сожалел о том, что так и не смог приехать на то место, где был подбит его самолет, где его нашли в лесу деревенские ребята. Отведенное нашей встрече время уже давно закончилось, а мы все никак не могли расстаться. За дружеской беседой время прошло незаметно. Перед расставанием опять обнялись, обменялись сувенирами, подняли символически по рюмке коньяку. Я пообещал тогда сказать своему старшему сыну Яннику, чтобы он, как священник, попросил для Алексея Петровича у Господа Бога побольше здоровья и долгих лет жизни. Эта встреча оставила в моей памяти неизгладимое впечатление. Я ее считаю, пожалуй, самым важным событием в своей жизни. С тех пор фотографии той встречи я всегда беру с собой в поездки. Они висят у меня дома и в рабочем кабинете. Уже позже я узнал, что у Алексея Петровича Моресьева под Москвой достраивалась дача. Строить ее, оказывается, он начал уже давно. Вместе с женой, будучи на протезах, сам корчевал и таскал пни, копал землю. На память своему другу для его дачи я подарил действующий французский камин «Годзин». Меня потом приглашали туда. Получилось красиво. Говорят, что Алексей Петрович любил иногда посидеть перед огнем. Я всю жизнь буду бесконечно счастлив и благодарен тому, что судьба дала мне шанс обрести и осуществить мою мечту, встретить на своем пути настоящего человека, каким был Алексей Петрович Моресьев. Со всех концов огромной страны в адрес Моресьева шли письма. По этим посланиям можно судить, кем для каждого из них в те годы и позже был герой книги «Повесть о настоящем человеке». Я пишу об Алексее Петровиче Моресьеве, потому что он стал частью наших судеб, а его подвиг по силе воздействия на умонастроение всего нашего поколения – явление ни с чем не сравнимое. Это строки из письма полковника в отставке Грибкова. Мы занимали очередь за книгой Бориса Николаевича Полевого «Повесть о настоящем человеке». На всю школу была только одна книга, и на чтение давалась ночь. Подвиг и жизнь Алексея Петровича слились с нашей жизнью, окрылили нас верой в доступность любой мечты, если она не покидает земных границ и зависит от человеческой воли. Мы мечтали. Саша Юдин, Анатолий Поляков, Александр Сапожников, Ваня Братов. Все мы решили стать офицерами. Но только Юдин прошел медкомиссию, а нам посоветовали выбрать гражданскую профессию. Это было в 9 классе. Отказаться от своей мечты? Нет. Впереди еще год. И началось. Подъем в 6 часов утра, на зарядку час, перекладина, гири, толкание ядра, стойка на руках, обливание холодной водой. «Батальон, смирно, вольно!» Я стал курсантом Ульяновского гвардейского танкового командного дважды краснознаменного училища имени Ленина. Впереди жизнь, о которой мы мечтали. Судьба Моресева учила людей мужеству, стойкости в любых испытаниях, вере в жизнь, в могущество человеческой воли. Для многих его подвиг служил моральным подспорьем, особенно для тех, на кого проблемы со здоровьем обрушились внезапно. В начале 1953 года я тяжело заболел, написал в газету «Комсомольская правда» бывший офицер-пограничник Кныш. 2 месяца без движения, и почему-то казалось, что жизнь окончена, и вернуться вновь к нормальной деятельности мне не суждено. В мае месяце, благодаря медперсоналу гарнизонного госпиталя, я начал ходить. Через 2 недели должна была состояться военно-врачебная комиссия, которая будет решать мою судьбу относительно дальнейшей службы в армии. Учился я в пограничной школе и через 1,5 года должен был, закончив ее, получить первое офицерское звание. Как-то я попросил дежурную медсестру найти мне книгу «Повесть о настоящем человеке». Она выполнила мою просьбу. В первую же ночь прочитал всю книгу, а еще 2 ночи читал, повторяя эпизоды подготовки Моресева к медкомиссии и его поведение уже на ВВК. Я не просто читал, я был на месте героя. Я представлял внутреннее его состояние при ощущении нечеловеческой боли. Ночью я поднимался с постели, еле держась на ногах, и, опираясь на спинку кровати, повторял 10 раз упражнения, и вот этот день настал. Я подошел к начальнику ВВК четким строевым шагом и по всей форме доложил о прибытии. Это первое, что его озадачило. Глядя на меня, он взял в руки лист с медицинским заключением и спросил лечащего врача: «Вы не перепутали? Это тот больной?» Врач подтвердил: «Мы хотим вас комиссовать по состоянию здоровья», — как-то мягко сказал председатель комиссии. «Тогда я сделал 30 приседаний, 25 отжиманий от пола, 3 повтора полного комплекса утренней физзарядки и прошел 2 круга строевым шагом». Через неделю я был в пограничной школе. Экзамены сдал успешно, стал офицером и прослужил еще 24 года на границе. Автору этих строк тоже довелось встречать на своем пути офицеров из героического моресевского племени. Причем одна встреча оказалась очень схожей с той, что произошла летом 1943 года, когда впервые встретились Полевой и Моресев. Но обо всем по порядку. В середине 1980-х годов, будучи военным корреспондентом, я находился в служебной командировке в городе Орджоникидзе. Примечание. Название города Владикавказ в 1931, 1944 и 1954, 1990 годах. Конец примечания. Вечером в мой гостиничный номер подселили еще одного постояльца. Это был стройный, подтянутый и симпатичный капитан с золотистой нашивкой за тяжелое ранение и орденской планкой на кителе. В красных петлицах поблескивали общевойсковые эмблемы, что свидетельствовало о его принадлежности к матушке-пехоте. «Александр Бузаров», — широко улыбаясь, представился он и протянул руку. «Служивые люди сходятся быстро. Армия, хоть и большая, но общие знакомые, друзья и товарищи обнаруживаются сразу. Александр прошел Афганистан, служил в мотострелковом батальоне, которым командовал в прошлом выпускник его училища, герой Советского Союза Руслан Аушев. Ему, правда, довелось служить уже с братом Руслана, Багаутдином. В свою очередь я сказал, что знаю султана Юсуповича, отца братьев Аушевых, встречался с ним в Грозном, в редакции газеты «Сердало», где он заведовал отделом. А с Русланом мои пути в Москве тоже однажды пересеклись. Слово за слово, и наш разговор потек быстрым ручьем. Незаметно подошло время спать. Готовясь ложиться в постель, Александр с некоторым смущением предупредил меня. «Ты только не удивляйся, когда я буду снимать протез. У меня нет ноги». «Как нет ноги?» — с недоумением спросил я. «А так нет. За речкой потерял». Все с той же широкой улыбкой ответил он. Уже через минуту я слушал рассказ человека, судьба которого была сродни Моресевской. Я тогда командовал мотострелковым взводом. «Днем был тяжелый бой с душманами», — вспоминал Бузаров. «Да и до этого двое суток практически оставался на ногах. Добивали банду духов, зажатую в одном из ущелий. Ребята устали, уложил их спать, а сам пошел проверить службу боевого охранения. Надо было пройти каких-то несколько десятков метров по горной тропе. Ночь, правда, была, хоть глаза выколи. Где-то впереди звонко, как дробь барабана на параде, ударила пулеметная очередь, и эхом покатилась по горам. Я тут же снял автомат с предохранителя. Дальше, по словам Александра, он снова продолжил путь, шаг за шагом поднимаясь по тропе вверх. Мог ли он знать, что за ближайшим валуном его ждет беда? Темные верхушки гор, озаренные вспышкой слепящего огня, перевернулись. Александр услышал взрыв, но боли не почувствовал, только и уловил взглядом это. Перевернувшиеся горы и яркий сноп огня. Через несколько минут он открыл потяжелевшие веки и увидел небо, все усыпанное крупными звездами. Они то приближались, то вообще исчезали из виду. Александр лежал, распластавшись на твердой каменистой тропе, и медленно начинал осознавать, что с ним произошло. Он понял, что напоролся на мину. Потом попытался подняться, но острая боль прострелила ноги. Бузарову показалось, что звезды, висевшие над ним, посыпались сверху. На какие-то мгновения он потерял сознание. Очнувшись, пополз по тропе, оставляя за собой кровавую дорожку. «Потом я снова потерял сознание», — сделал паузу в своем рассказе мой собеседник. «Да, точно потерял. Очнулся от того, что чьи-то сильные руки подхватили меня и понесли. Мелькнуло страшное предположение — душманы. Но тут же услышал мягкий голос нашего медика, лейтенанта Петра Конюха. «Крепись, Саня!» Это сразу успокоило. Я даже начал говорить с Конюхом. «Ног, Петя, не чувствую. Какие-то они ватные». В лагере ему сделали перевязку, и оставшиеся до утра часы Бузаров провел в странном полузабытии. Он то открывал глаза и затевал разговор с конюхом, который неотлучно находился рядом, то проваливался куда-то в неизвестность. На рассвете на позиции приземлился вызванный по рации вертолет. На тужном гуле винтокрылой машины сознание в очередной раз ускользнуло от Александра. И надолго. Он пришел в себя уже в госпитале. Увидел перед собой людей в белых халатах. Один из них, средних лет хирург, как-то виновато посмотрел на Александра. Затем отвел взгляд и с грустью сказал: «Прости, лейтенант». Бузаров сначала не понял, почему хирург, старше его по возрасту и наверняка по званию, извиняется перед ним. Когда медики вышли, Александр приподнялся и с видом, с каким обычно что-то ищут, судорожно провел рукой по простыне, укрывавшей ноги. Там, где должна быть правая нога, он нащупал пустоту.